Глава 14. Дорога до сегмента кладбища оказалась короткой, около часа. Колонна, в которой оказалось несколько легковых машин, памятный БТР, легкий танк с бульдозерным ковшом и броневик радара, доехала без приключений. Сам кластер представлял собой часто перезагружавшийся и при этом на редкость бесполезный кусок мироздания. Брошенные сельхозпостройки и несколько соток необрабатываемой земли. Здесь было нечего ловить ни людям, ни зараженным. Но, что бесполезно в одном смысле, завсегда можно использовать по-иному. Этот самый смысл можно было конкретно наблюдать в виде большой четырехугольной ямы, то есть братской могилы. У ее края высилась горка свежевырытой земли. Трупы выложили в ряд нерастеленный кусок ткани. Радар с умеренно скорбным лицом вошел в небольшую толпу, собравшуюся возле тел. «Жмуриков, гляди-ка, почти не марафетили. Немного крови брали, и на этом все. Ну да, не при параде. Главное показать, что трупы действительно, трупы умерли, как рассказано. Вон у того и того, похоже, были реальные друзья по лицам судя. Хотя в караване я видел не всех. Ну да это неудивительно». Он еще раз стрельнул глазами по лицам, молчаливо читавшим какие-то последние слова или молитвы. Тела на ткани опустили в яму. Химик бросил сверху горсть земли. «Вы хорошие товарищи. Куда бы ни ушли ваши души, мне будет почетно встретить вас вновь». Танк сбросил землю ковшом. Люди отъехали к краю, где ясно просматривалась граница кластера. Народ явно ждал начала перезагрузки в виде знакомого запашка. Радар заметил в толпе знакомого по встрече гостя. Он задумчиво подошел. «Сколько в кино видел похорон, всегда говорят, были кем-то. У нас считается, что даже если прошли через смерть, то быть тем, кем были для людей, не перестали». Лицо Шатена было пропечатано тоской. «Атомиты почему-то совсем с катушек слетели. Или не атомиты? Это какое по счету серьезное нападение после разгрома колонны с персоналом, который вывозили проветриться от трясучки?» Гость посмотрел на парня так, будто он только что появился из пустоты. «А, я помню, про тебя рассказывал Дьяк. Если бы не его слова, я бы записал тебя в шпионы и отправил на дознание. Вот по всем признакам шпион». «Шпион, я шпион, все верно. Только работаю сам на себя. А может быть и на остров, если смогу». Колонну атаковали возле Клыка. Это такое приметное здание в 2 часах езды к пеклу. Там вылетела такая волна зараженных, какую никто из наших еще не видел. Это единственное нападение, заслуживающее внимания. У нас на Клыке камера была со связью, так что могли видеть все, как в кино. Говоришь, помочь хочешь? Шпионы нам сейчас не особенно, но я слышал, ты торговые связи пробиваешь. Широко. Камера у нас полетела там, не починишь. Направление важно, его в любом случае отслеживать надо. И вообще камеры со связью мы у тебя выкупим по приличной цене. В качестве аванса будущей взаимовыгодной работы. Внешники в свою технику закладки ставить любят. Любая их электроника, в том числе взятая с битых муров, может препоганные сюрпризы выдавать. Глаза гостя редко сощурились. «Благодарю». В воздухе запахло непередаваемым мерзким запахом уксуса, сожженной резиной. «Все, по машинам!» Колонна резко рванула в обратный путь. Накрытую стоянку, пуская черный дым из труб, въехало 2 огромных дальнобоя грузовика. Водилы, перекинувшись короткими словами с охраной, веселой пятеркой завалились в столовую. Одного из них радар узнал. Пересекались и в караване, и на похоронах. Тот его тоже узнал и с улыбкой помахал рукой. «А, радар, давай на борт. Сегодня мы при фарте, так что проставляемся. В смысле, грузовики промыслили?» «Красавцы! Это вы где разжились?» «С перезагрузки, видимо. Хотели горючего на заправке набрать, да всякого разного по мелочи. Закатили, значит, туда с бочкой на колесах. Глядим, а там эти красавицы. Бывшие владельцы на дозаправку подъехали, как раз когда их накрыло. Вот и стоит техника, ждет нас. Ключей в зажигании только нет. Что ты будешь делать? Но мы сообразили, что должно быть при бывших хозяевах, а свежие пустыши не могли далеко уйти». Чтоб не соврать, 10 пришлось клювами забить, да внутрь кассы затащить, пока нашли нужных. Обратно, естественно, такое гнать риску было много. Мы 2 раза в серьезную стрельбу влезали. Вытянули, ясное дело, хотя патронов пришлось потратить не кисло. Теперь подходи, любуйся, а? Технарем, конечно, работы непочатый край, и шуму надо поубавить, и защиты наварить. Но после это будут звезды каравана. Молодцы, молодцы, круто сработали. Рисковали, конечно, но уже окупилось. С грузом там что? Неужели пустые грузовики? С грузом полная лажа. Шофер чуть наклонил голову. Неудивительно, не бывает слишком уж много удачи в одни руки. Удивительно было бы, если бы там патроны цинковые были. Но хороший груз не меньше самих грузовиков стоит. Тогда размер приза был бы еще круче. Как раз бы и хватило технарей оплатить. Радар немного подался вперед. Нам и так хватает и на технарей, и на патроны. Не бедствуем, как говорится. Любо, братцы, любо. Груз, груз такой. В одном мясо, мороженое в термоконтейнерах. Не патроны, но хорошая штука. Даже сами контейнеры охотно бегут дрожжачки. Вот второе это да, это смеяться можно. Что, резиновое изделие? Хуже. Курево. Целый здоровенный контейнер грёбаного курева. Его же даже выбросить нельзя поблизости, не то что сжечь. Иначе набежит весь местный зоопарк. Придумываем, конечно, куда его выкинуть, но досадно. Слушай, продай мне один ящик мяса. Бери, полспорона и поможем с погрузкой. Трое рейдеров и радар перетащили довольно тяжелый контейнер термос в прицеп. Отдав спорон и получив на сдачу патрон, парень скептически посмотрел на покупку. Слушай, дай что ли твоего курева? Зачем? Обложу вместо пенопласта блоками, чтобы ящик не болтало и не било на ходу. А, бери, для хороших людей дерьма не жалко. Трот поднял голову от шлифовального округа, на котором затачивался очередной широкий граненый наконечник. Вошедший в мастерскую радар впервые за неделю искренне улыбался. «Чего это ты такой счастливый? Собирайся. И всех собирай. На шашлыки едем». Радар улыбался. «Ну ты наколол дров». Радар ошеломленно покачал головой. «Всякое видел, но чтоб вот так и кулаком, это впервые. В цирке такое не покажут. В армии разве что. Ну, рассказывай, как ты это сотворил, раз уж так». «Чего рассказывай? Смотри». Трот вальяжно подошел к немаленькому дереву толщиной в пару кулаков. Он слегка оперся о ствол левой ладонью и с небольшим замахом двинул правой наискось. Дерево с шумом, стукнув стволом и прошелестев ветвями, обрушилось на землю. Парень присел, рассматривая стол. Плотная древесина была словно лезвием нарезана наискось. Свежий срез блестел, как полированный. Блондин нагнулся, блеснув коротко стриженной башкой. Ладонь сделала несколько отмашек полукругами. Трот собрал рассыпавшиеся чурки в столб и, эффективно примерившись, ударил рукой. В стороны разлетелись куски поленьев. «Да, это уже не только колбасу нарезать можно». Радар одобрительно хмыкнул. «Премиальный горох и кровопускание явно пошли тебе на пользу». «Есть такое дело. Заказывал дрова. Вот тебе с избытком». Трот кивнул на немаленькую груду поленьев, причем с опережением по времени и без лишнего шума. «Что у вас с разведкой?» «То, что доктор прописал. Этот стеклянный шиш был чем-то вроде торгового центра по торговле спорттоварами. Три этажа из толстой стеклянной плиты, прочный как небоскреб. Крыши, стены сужаются так, что с верхнего пятачка можно видеть на все четыре стороны. Мы проверили огорожено там на совесть, видимо, для отдыха. Так что засесть там можно с комфортом. Из полезного или опасного ничего не засекли? Все-таки кусочек стаба. Это часто или чья-то лежа, или чья-то могила без погребения. Обыскивал на совести глазами и даром. Зараженных не выявил. Скучно им тут, видать, малолюдно и тесно. Да и следов рейдеров не видел. Все же для стаба это слишком маленький кусочек. Одно здание. Вот это подземная парковка. Несколько деревьев вокруг. Тесновато для логова рейдеров. Скажи лучше, слишком близко к пеклу. Это будет куда большей правдой. Даже отморозкам хочется жить, а это плохо совместимо с волной зараженных. Очень плохо. Вон в ту сторону на кластере колонну острова слопали. Сейчас и следов не осталось. Ребята переоценили свои возможности наблюдения и недооценили скорость тварей. Так, сейчас вы с Номом перекрываете путь вглубь парковки машинами и складываете вонючку из дров и курева. Курева надо будет водой полить, так что бутыль поставь заранее. Мясо вот тут на спуске выложишь, чтобы за ним цель наклонилась спиной к клыку. А на спине у нас что? У нас ничего, у зараженных споровый мешок, причем под таким углом уязвимый даже у высшей улиты. Понял, я понял. В общем, твоя операция «Мыло в душе» имеет хорошие шансы. Только мясо и курево лучше даже из полиэтилена вынимать уже, когда все будет готово. И действовать быстро, реально быстро. Ну, раз понял, исполняй. Ном тебе в помощь и прикрытие. Мы с Чуром пока затащим дрова и часть мяса наверх. Неплохое мясо должно быть. Так что обед обещает быть незаурядным. Когда все будет готово, заблокируйте броневиком единственный вход в здание, а мы вас поднимем на веревке. Веревку сверху в верхний люк и игра на старт. Внутренний люк между кузовом и кабиной лучше открой заранее. Кто знает, как получится. Может быть, придется драпать, роняя тапки. Радар подошел к паре рейдеров, стоящих у сложенного и готового к поджигу костра. Лицо его было раскрасневшимся, а дыхание тяжелым. Ном с карабином наперевес, не отвлекаясь, вглядывался в окрестности. Трот обернулся от своих трудов. «Ну что, все готово и не погаснет? Я туда немного бензина добавил, так что не должен». Эксмур ткнул пальцем в готовый костер. «Хорошо, начинаем». Трот щелкнул зажигалкой. По поленьям забегали быстрые языки пламени. Сдернув полиэтилен, он поправил насквозь мокрый блок сигарет сверху. Быстрыми движениями ножа рейдер расколол пластиковый мешок с растаявшим куском мяса. Струйки мясного сока потекли вниз по бетонному спуску. Тихо урча двигателем, броневик рванул к клыку. Радар с Номом, поправляя оружие, нырнули в главный вход. Чуть отъехав, серая туша, почти касаясь стены, перекрыла захлопнутую дверь. Сверху упала веревка с навязанными петлями. Через несколько минут, тяжело дыша и тихо ругаясь, Трот валился на крышу. «Вот дурак! Надо было ствол с вами отправить, куда легче было бы лезть». «Выдохни, теперь можно». Радар у края настраивал какой-то ящик с окулярами и перископом сверху. Все не было случая спросить, сколько стоило это счастье? Все, что у нас оставалось, минус 5 споронов в резерв на нектар, плюс 3 горошины в долг. Неплохо так. Что там, тепловизор, ночное зрение? Ее же куда дешевле было взять расходника. И тепловизор, и ночное, и еще пару штук, принципы которых я не понимаю, но работать все равно могу. Расходника взять, так он место занимает, и кормить его надо. Да к тому же он одноразовый, со своими тараканами в башке. Сложности и нюансы в пачка, в том числе на будущее, выхлоп на газ. Подставлять человека – это всегда значит, и самому подставляться под ответ. Раньше или позже, так или иначе. Неумение мыслить за пределы одного дела – удел маниакальных и слабоумных. Нет уж, пусть техника себя окупает. Чур с удивленным лицом протянул. «Это вы вообще о чем?» Радар плюнул с края крыши и повернулся. «После пострелушек кому-то придется вырезать добычу». В нашу прошлую охоту мы так едва не пошли на корм элитнику. Милая зверюшка умудрилась подкрасться к нам почти вплотную. Не был бы я сенсом, на этом бы наша история и закончилась. Ты пойми, она к нам подкралась, не используя никакие дары улья. А я еще по забегаловкам наслушался, какие случаи бывают. После такого и на стабе спать не сможешь. Улья, он же на каждый дар иммунному дает что-то зараженным. И наоборот. Интересно, что в этом цирке припасено на клокстопера? Только техники Ули не учел. Упс, элитник с невидимостью для глаз? Запросто. Бывает несколько типов таких даров. При том, что они довольно часто лихо маскируются и подкрадываются и так. Невидимость для сенса намного реже, но тоже бывает. Технику обмануть? Вероятно, можно обмануть человека, который ее использует, не саму аппаратуру. Продать такое нам могли бы далеко не на каждом стабе. На острове продали, что есть знак моего нифигового величия. А ты, Чур, радуйся. Можешь и хаву ноги усплясать, потому что резать споровые мешки будешь ты, а прикрывать тебя будут 3 ствола и эта машинка. Значит, у тебя хорошие шансы выполнить эту работу больше 1 раза. Вообще, заканчивай балаболить. Мясо на шашлык тебе было доверено. Почему оно еще не порезано, пожарено? Все, занимаюсь. Ном удобно устроился, лежа на расстеленной подстилке. Магазинная винтовка была обмотана какими-то тряпками и пристроена в проем для водостока. Стрелок, приникнувший к оптике прицела, внимательно отслеживал район автопарковки. Подошедший радар кинул весьма поверх ограждения натянувшуюся по ветру струю серо-белого дыма. «Видишь чего?» «Нет пока». «Начальник, ты бы башкой не отсвечивал. Охота есть охота. Позиция для стрельбы все-таки должна быть замаскированной». Парень присел на корточки. «Когда начнется веселье, все едино, мы засветимся. Из арбалетов бить придется сверху, в открытую на скорость. Патронов мы сюда приперли весь цинк. Стрел весь запас. Развлечение было пузо надрывное, но должно окупиться». Помни, на тебе только руберы и элиты. На остальное боеприпас экономь, они наши. Уверен, что справишься? Уверен. Здесь дистанция 100 метров. Супергеройство не нужно, только умение. Минуты шли одна за другой, каплями дождя по стеклу. В воздухе вкусно запахло жареным мясом. В тебе явно был скрыт талант повара. Отсалютовав товарищу, опустевшим прутом, радар вернулся к перископу. Трот, подмени Ному, пока он свою долю съест. Формальный старик, хотя голова уже полностью потемнела, лишь качнул головой. Так дела не делаются. Сначала охота, потом еда и развлечения. Дело личное. Чур, тогда уберешь его долю в ланчбокс. В рюкзак пойдет, невелик вес. Из переулка в нескольких сотнях шагов вылетела стая зараженных. Вел их кусач, уже близкий к Руберу. Десяток топтунов и пятеро лотерейщиков бежали единой командой за вожаком. Когда вожак, вылетев вперед, нагнулся на спуске, ведущем вниз, тихо щелкнул выстрел. Тварь упала мордой в бетон. Трот и радар, поднявшись над ограждением, быстро разрядили арбалеты. Двое топтунов, поймав арбалетный болт позвоночником, осели ничком. С такого расстояния и по такой траектории сила удара вбивала болт так, что срывала оперение. Радар стал быстро крутить ручку. Трот взял второй заряженный арбалет и вырубил еще топтуна. Чур перезарядил отстрелянную машинку и подал его товарищу, глянув вниз. Еще несколько стрел свистнули с крыши. Еще. Зараженные, лишившись вожака и не понимая происходящего, неуклюже метались по сторонам. Скорость бросков могла бы помешать стрельбе, если бы уродцы сообразили бежать, петляя по сторонам. Они же, двинувшись и отбежав, начали оглядываться, останавливаясь и пытаясь понять направление стрельбы. Еще несколько стрел, еще. Радару пошли на пользу долгие часы, днем за днем проведенные в тире. Стрелял он все еще похуже Трота, но уже не так заметно. Тот же, стреляя из собственной перезарядки, из подачи Чура действовал хладнокровно и эффективно, как курозабойщик на птицефабрике. За считанные минуты от стаи, уверенно прибежавшей перекусить глупыми новичками, осталось полтора десятка тел, раскиданных по окрестностям. Радар, тяжело дыша ртом, сел, прислонившись к ограждению. Весело мы их чисто в тире. Чур еще раз оглядел поле охоты. Где-то даже несправедливо, как их. Несправедливо – это импотенция 18. А вот это называется хорошей тактикой. Трот был спокойно флегматичен. Может, Ному тоже дать арбалет? Не стоит. Он должен сохранить ровное дыхание для точной стрельбы. Нам еще нужно дождаться настоящей добычи. Радар опять прилип к окулярам перископа. Двое рейдеров следили за местностью, двое сидели, опёршись на награждение. Неожиданно Трот встал. Мысль есть. Я сюда, когда поднимался, видел несколько выносных рекламных щитов. Если затащить их сюда и поставить близко, можно стрелять в щели. Нас будет не видно. А если какая-то сволочь опять попробует кидаться камнями, то и укрытие будет. Хорошо. Бери Чура и действуй, мы останемся наблюдать. Рекламные щиты были принесены и прислонены к сетке ограждения. Костер внизу уже догорал, исходя последним дымом. Команда все так же ждала без особого напряжения, кто лежал, кто с удобством сидел. Сначала радар услышал никогда не знаемый прежде звук. Словно много дубинок глухо молотили по асфальту. Он отвлекся от окуляров и глянул в другую сторону. Между разбитых одноэтажек частного сектора летел поток, по-другому не скажешь, развитых зараженных. Несколько десятков тварей, цокая когтистыми лапами по дороге, приближались единобурой серой массой. «Сколько же их тут?» — он ошеломленно сглотнул. «Десятка 3-4. Кусачи, топтуны, Руберов неполный десяток. А вон того красавца видишь? Знаешь, это кто такой? Это и есть самый настоящий элитник». Не каждый день видишь такую красоту. Еще реже имеешь счастье после этого полюбоваться на что-то еще. Вот такое бывает с умниками, которые решают, что пулемет 2 делают их крутыми в улье. Типа на каждый вопрос есть четкий ответ. У нас есть Максим, у них его нет. Но вот им на это пофиг. Сварливо трепясь, Трот тем временем поднял свой арбалет и занял позицию у щели бойницы. Радар разглядывал уже подлетевшую стаю в перископ. «Да, это покруче всего, что мы уже видели. На открытом месте не спас бы и пулемет. Ном, вырубишь элитника, бей руберов, кусачей, всех, не жалей патронов, время важнее. Более чем двухметровая бразина, блестя светло-серым голым черепом, в крупных костяных бляхах вылетела вперед. В сильную оптику были хорошо видны даже мелкие детали, вроде темных, словно насекомых глаз, и слоистого костяного козырька от темени к шее. Элитник наклонился на входе в спуск автопарковки. В наросте под козырьком появилась заметная дырка. Зверюга, дергаясь, полетела вниз, с жутким грохотом впечатавшись в автомобиле в конце пути. Рывок к арбалету, прицелился. Стрела пробила слабо бронированную спину какому-то кусачу. Ручка под ладонью крутилась уже привычным усилием. Стрела из штабеля на коробке рядом легла в паз. Дзынц. Рядом, оглянуться. Ном быстрым уверенным движением заменил магазин на одном из лежащих рядом. Трот с тем же флегматизмом садит выстрел за выстрелом вниз. Чур, похоже, выдыхается. Движения стали замедленными и дерганными. Перезарядить арбалет. Пара руберов, не добежавшая до спуска, похоже, все же как-то засекла направление стрельбы. Твари остановились, задрав жутковатые полукрабьи бошки. Тсс. Один полетел спиной вперед. Не выдержав, радар прилип к смотровой оптике. Вместо глаза у рубера образовалась немаленькая кровавая дыра. Тсс. В том же виде по асфальту растянулась второй. Упертость зараженных, позволяющая им нередко выносить пулеметчиков и целые стабы, на этот раз сыграла с ними плохую шутку. Твари слишком долго пытались понять происходящее, поняв, сообразить, как ударить в ответ. И потому слишком долго оставались под огнем. И потому падали под пулями и стрелами. Уже осталось лишь около десятка самых малоразвитых, когда один из них рванул в сторону. За ним немедленно сорвалась и остальная стая, быстро набрав скорость. Твари исчезли с глаз еще быстрее, чем появились. Парень тяжело выдохнул, вынул из лежащего рюкзака флягу и отпил. Холодный, очень крепкий чай показался напитком богов. И мне. Судя по хрипу, Трот тоже был далеко не так непробиваемым, как выглядел. Фляга сменила руки. Чур ничего не сказал, только протянул ладонь с просящим лицом. В свою очередь он жадно присосался к горлышку. Ном встал, разминаясь. «Оставьте и мне пару глотков». На нем фляга закончилась, и какое-то время рейдеры просто расслабленно сидели, отходя от быстрого, но лютого напряжения. Наконец радар встал и, перенося коробку с перископом с места на место, начал дотошно осматривать окрестности. Потом он встал, глядя куда-то в одну точку между парковкой и клыком. Ном поднял голову. «Что? Идем собирать трофеи?» элитника видите?» Команда разом уставилась вниз. Кроме тел, раскиданных по асфальту и бетону в разных позах, внизу не было ничего подозрительного. Люди неуверенно заулыбались. «А он там есть». Радар не улыбался, лицо затвердело. Трот резво завладел оптикой, глядя по обозначенному взглядам товарища направлению. Оторвавшись от окуляров, он был слегка бледен. Двое других рейдеров по очереди сделали то же самое. Через хитрую оптику было прекрасно видно, как в тени здания между стеной и трупами у спуска преспокойно лежит здоровенная тварь. По размерам больше легкового автомобиля. «Ты его даром засек?» Трот был спокоен лицом, но голос был несколько напряжен. «Нет, ни даром, ни глазами. Только технология, только жесть. Но можешь его в глаз сработать, как тех руберов? Вообще твой прицел его видит? Проверь». Мужик упал на свою лёжку. «Вижу, но в глаз не могу. Он морду наклонил, а там такие наросты вместо бровей закрывают». «Плохо. У кого какие идеи?» Чур вскинул руки. «Я могу слететь с броневика и с пулемета его. Ты размеры видишь? Броню, силу и скорость себе представляешь? Даже нашими пулями очередь его может и не убить. А если убьет, то не быстро, и тебе конец, и броневик в мусор. Это при том, что тебе его еще как-то увидеть надо». Ном скептически поморщился. «Можно кого-нибудь незаметно спустить и сзади его отработать. Уже лучше. Но этот ничем не отвлечен, наоборот, пасет нас, как кот мыша, и значит, слышит и чует все вокруг. Учует или услышит на спуске, и на этом все. И вряд ли удастся его пересидеть. Не для того же он нас караулит, чтобы пригласить на чашку кофе. На сладкое к нему разве что. В смысле, в виде сладкого. Ном, бери его в морду в прицел, сейчас кое-что проверю». Радар отодвинул щиты и вылез в проем между ограждающими сетками. Махая рукой, он громко заорал. «Эй, большой зверь! Владыка Улья, чего тебе тут надобно? Мы своим делом заняты, ты своим. Че сторожишь? Или тебе полегче добычи нет?» Элитник с демонстративной небрежностью стал почти по собачьи чесаться задней лапой. Парень слез обратно. «Да, я точно не дерзу, фамилия не узала. А у этой скотины стыда нет, неблагородная, как какой-нибудь тигр». «Ном, он ведь так морду и не поднял». «Не поднял. Мне кажется, или он ждет, что мы будем стрелять. Зачем-то? Мне тоже так видится. Зачем? Пока не будем проверять. Ни для чего-то хорошего точно. Вот то, что стрельбы он явно не боится, это понятно. Раз не боится, значит, ему это не опасно. Иначе не отожрался бы так. Чур, там на втором этаже, когда ходили, помнишь витрину с такими метательными тарелками? Давай тащи сюда штуки 4. Рейдер вернулся через некоторое время с метательными пластиковыми дисками. Ном, держи прицел, сейчас кое-что попробую. Первая тарелка пролетела слева от монстра. Он никак не отреагировал. Вторая пролетела сбоку, почти у самой туши. Парень еще раз приник к окулярам, что-то прикидывая. Третья тарелка полетела над головой. Элитник рефлекторно поднял башку. Тсс. Без предупреждения, как картинка на включенном экране, из воздуха появилась серо-коричневая громадина в броне. Асфальт огромными кусками летел в стороны от дергающихся в агонии лап. Здоровенная хлебала, чуть поменьше кабины автомобиля, бессильно скалилась огромными двухрядными клыками. Хороший выстрел, тянет на премию. Все лежебоки, подъем. Трот, давай по веревке в броневик, отгонишь его от входа и за пулемет. Остальные сворачиваем лагерь, чтоб никаких следов после нашего ухода. Дальнейшее было просто быстрой и тяжелой работой, страх взбадривал и подгонял эффективнее любого кнута. Взмыленные рейдеры быстро перебрасывали хабар в люк. Ном, бери чистые пакеты, на тебе вон те и те дальние. Радар ткнул пальцем. Ствол клади под руку, как садиться будешь. Чур, твои те, что поближе, кроме элитников. И насчет оружия тебя тоже касается. Трот на пулемете. Я смотрю по сторонам от люка, рысью в темпе. Время – жизнь. Что-то прикинув в уме, он не стал доставать аппаратуру, ограничившись даром. Но он первым закончил свою работу. Как оказалось, старый охотник не только значительно более свеж, но и очень даже здорово владеет ножом при разделке. Затем с дополнительной помощью закончил и Чур. Пакеты с горохом, спорами и янтарем были сгружены в броневик. «Вы двое прикрывайте. Трот, давай ко мне. С твоим даром этих недотанков будет быстрее всего потрошить. Помоги мне». Невидимый клинок из пальцев здорово показал себя на туше элитника возле спуска. Упругие пластины, прочные как гибкая кость, легко поддались подрезам дара. Радар жадно полез руками в путаницу оранжевых нитей. Азартно обтерев добычу об тряпку, вынутую из сумки, парень сунул в грудной карман пару черных жемчужин. Пара пригоршней гороха и немаленькая горка споронов пошли в пакеты и в спортивную сумку. Двое рейдеров подошли к лежащему на боку последнему невыпотрошенному зараженному. Даже после дохлого элитника было неуютно. Радар по-хозяйски обошел огромную буро-серую тушу. Он с интересом постучал по костяному козырьку, прикрывавшему споровый мешок. Из него на палец до края торчал здоровенный кусок металла. Из кости торчал гнутый клинок оригинального бумеранга. Остро заточенный треугольник хорошей стали блестел, как хирургический скальпель. Рейдер осторожно попробовал заточку пальцем и прищурился на гравировку в виде рунической «К» на лезвии. «Красивая вещь! Смотри, как врубилась в кость! Еще бы сантиметру элитнику хана!» Да, но в тот раз хана была явно не элитнику. Как говорится, даже плохонький ТТ бьет любое карате. Так-то так, но подозреваю, эту зверюшку не взял бы и гранатомет, если бы мы играли по ее правилам. Слишком уж она рисовалась. Давай уже вскрывай споровик. Не хотелось и думать, сколько бы пришлось возиться с толстыми пластинами защиты споровика, используя обычный клинок. С даром прошло секунды. Оранжевые нитяные узелки, проминаясь между пальцами, полетели горстями в пакет. Горсть за горстью спорный горох. Вот, 3 жемчужины. Красные и 2 черных. Все, мешок наголо обчищен. Выруби эту метательную штуку вместе с куском кости, в котором она торчит. Так, пожалуй, будет лучше. Мысль у меня на нее есть. Рейдеры затащили добычу. Под броней захлопнули люк. Через минуту сивка-бурка резко старковал прочь.